Я задрожал, но открыл глаза и увидел Аннет и Теда. За ними на полу сидела Гита, держа на руках Дагни. Прита вытирала лицо девочки и пыталась влить воду в ее бесчувственный рот. «Идти сможешь?» — спросила Аннет, отчетливо выговаривая слова. «Неважно, могу ли я. Должен. Им будет тяжело тащить меня и Дагни». Раны теперь не очень мучили меня. Я почувствовал приток свежих сил. Сейчас важно как можно быстрее помочь Дагни. Держась за Теда и Аннет, я поднялся, хотя это было нелегко, и обнаружил, что вполне могу идти. «Несите ее», — кивнул я в сторону Дагни. Аннет взяла девочку из объятий сестры. «Сами мы, конечно, не сможем полностью вылечить ее. Заботы Аннет и время сыграют свою роль, но ей нужна настоящая медицинская помощь. Получилось, что враги вели войну и с этой больной девочкой. Можно ли надеяться на их милосердие?» Рядом со мной оказалась Гита. Она поступила так же, как когда-то с Лугардом. Положила мою здоровую руку себе на плечо, предлагая опору, в которой я нуждался. Остальную часть пути я помню смутно. В конце концов, я очутился в казарме. На этот раз койки вокруг меня были заняты спящими. Одни стонали, другие бормотали во сне. Я осторожно ощупал себя. Куртки нет. Пальцы скользнули по бинтам, защищавшим и залечивающим раны. Это легкое прикосновение вызвало приступ боли. Мы должны благодарить судьбу. В нашем распоряжении есть медикаменты. Я знал, что раны под повязками быстро заживут. Однако я проголодался. Осторожно встал и побрел в столовую, оставив одеяло на койке. Здесь был полумрак, потому что свет на время сна в казарме уменьшали. Но и этот полумрак был намного приятнее абсолютной тьмы пещер. Я видел плиту, тюбики с пищей и другие припасы на полке у стены. Направился к плите. Как открыть тюбик? Хоть я и чувствовал себя лучше, но по-прежнему мог действовать только одной рукой. Поэтому зубами отвернул колпачок и стал ждать, пока тюбик согреется. Еда пахла восхитительно. Я не мог больше утерпеть и жадно высосал пищу. «Это ты?» Я повернулся на это восклицание и увидел Аннет, закутанную в одеяло. Глаза ее припухли, а лицо осунулось. Это была не девочка, а женщина, пережившая тяжелые дни. И, может быть, еще более тяжелые ночи. «Как Дагни?» Она отрицательно покачала головой и вошла в кухню, тщательно закрыв за собой дверь. Затем, как будто думая о чем-то другом, нажала пластинку в стене, и свет сразу стал ярче. «Кофе на плите», — усталым голосом сказала она. «Нажми кнопку». Я положил пустой тюбик, достал две чашки и поставил их на стол. Аннет не пыталась помочь мне. Села, облокотилась на стол, опустив голову на руки. «Может, в порту что-нибудь сделают?» В голосе ее не было уверенности. «А как проходы, Вир?» По-прежнему одной рукой я налил кофе в чашки, критически осмотрел их и добавил в каждую по две полных ложки тростникового сахара. И помешал сначала в ее чашке, потом занялся своей. «Оба прохода закрыты. У нас нет оборудования. По крайней мере, я его не видел, чтобы пробить перемычки». Она невидящим взглядом смотрела прямо перед собой, не замечая ни кофе, ни меня. Я забеспокоился. Выражение ее лица слишком напоминало то, которое было у Дагни. «Я еще кое-что нашел в ледяной пещере». «Знаю, жезл. Дайнон показывал его нам. Он похож по действию на лазер. Может, прожжем преграду. Там есть река». «Река?» — тупо повторила она, а потом с пробудившимся интересом. «Река?» Я сел против нее, довольный, что прорвался сквозь отрешенность. Прихлебывая кофе, рассказал об обвале в пещере и о том, как нашел реку. «Но ведь этим оружием можно пробить проход в одном из туннелей», — заметила она, беря в руки чашку. «Это лучше, чем пускаться по реке, неизвестно куда ведущей. Если тебе удалось пробить стену пещеры, то с перегородками тоже должно получиться». Я должен был признать логичность ее рассуждений. Но мысль моя продолжала возвращаться к подземному потоку, хотя я согласился вначале испытать оружие и попробовать освободить путь наружу. Я действительно попытался, но безрезультатно, не хватило энергии. Должно быть, я использовал весь заряд, что оставался в древнем оружии, когда сражался в пещере с чудовищами. Выбрав более подходящую перемычку, я выстрелил. Луч на мгновение вспыхнул и погас. Как я не вертел оружие, больше ничего добиться не удалось. Второй жезл, который я принес с собой, тоже ответил лишь короткой вспышкой. Я отправился к ледяному складу и принес оставшиеся два жезла, но ни один из них не действовал.